17-й год по летосчислению нового мира. Виго. Громыхнул трап, и джип, сурово рявкнув движком, съехал на топкий, перемешанный с глиной песок. Сочно чавкнула прибрежная грязь. Дальше дорога пошла на подъем. Берег был заставлен грузовыми поддонами, предназначенными для отправки в Кадис. Рядом с ним белели рифленые бока рефрижераторных контейнеров. Чуть поодаль стоял автобус с переселенцами. Многие из этих людей устали от ожидания и лениво бродили по берегу, с интересом поглядывая на паром, чьи борта украшали ржавые подтеки. Будь они чуточку внимательнее, то увидели бы не только ржавчину, но и свежие дырки от пуль на стенах рубки. Это так, мелочи жизни. Какой-то неизвестный придурок пальнул с берега, разбив два иллюминатора. Обошлось без жертв. Говорят, что такое часто бывает на подходе к Вигу. Кто и зачем стрелял? Не знаю. Наверное, руки чесались. Я проехал между рядами ящиков и повернул направо, к набережной. За два года здесь почти ничего не изменилось, разве что в костёле появился новый падре, а в городе новый альгвасил, взамен погибшего Стива Бальмонта. Неплохой был мужик, хоть и лентяй, но бандитов не любил и уничтожал их по мере появления. Два года назад он мне здорово помог. Спустя 10 минут выбрался к набережной, остановил машину у табачного киоска Сьюзи Лермонт и осмотрелся. Ничего не изменилось. Все так же шумел рыбный базар, и громкоголосые торговки расхваливали отливающий серебром товар. Чуть дальше виднелся двухэтажный дом, украшенный вывеской «Керо Васкис и сын», оружейный магазин. Это что еще за новости? Если не ошибаюсь, то его маленькому сынишке 1.5 года. Васкис загодя завел парня в бизнес? Однако, судя по всему, дела у него шли неплохо. Мой бывший дом был присмотрен, а вывеска сияла свежей краской. Я не был здесь с того самого момента, как закончилась злосчастная история с алмазами, найденными одним малолетним бандитом. Не успел подъехать к магазину, как увидел самого Керу Васкиса. Видите, упитанного мужчину с черными моржовыми усами? Он самый. Судя по всему, этот старый развратник опять принялся за старое. Вся та же измятая шляпа, а на светлой рубашке темнеет пятно от соуса. Лицо довольное, как у кота. Да и возвращается из харчевни, куда обожает заглядывать, чтобы пропустить рюмку и задрать юбку служанки. «Раздери меня, дьявол! Кэро!» Он обернулся, несколько секунд смотрел на меня, а потом сбил шляпу на затылок и бросился навстречу. «Карим!» «Смотрю, ты не меняешься!» — хмыкнул я, хлопая его по плечу. «Такой же бабник, как прежде!» «Брось!» — он попытался изобразить смущение. «Я стал порядочным семьянином!» «Неужели?» — спросил я, даже всплеснул руками от удивления. «Ты бросил большой спорт?» «Я перешел на тренерскую работу», — ухмыльнулся он. «Охотно верю. Только сотри губную помаду со своей шеи, иначе твоя дорогая женушка заметит и закатит очередной скандал». Кир ругнулся, отогнул у лендровера зеркало и принялся исследовать свое отражение. Убрал следы преступления, а потом повернулся ко мне и превратился в почтенного отца семейства, у которого 12 дочерей и всего один сын. «Ты, как всегда, вовремя, амиго». «Я всегда вовремя». «Что-нибудь случилось?» — насторожился Васкис. «Успокойся, это я так шучу». «Твои шутки часто бывают пророческими. Если ты начинаешь шутить и веселиться, то жди приключений». Он вздохнул и проводил взглядом женщину с корзиной, которая шла в сторону базара. Она перехватила его взгляд и кокетливо улыбнулась. «Керо!» — сказал я и потрепал его по плечу, произнося по-испански. «Керо, не принимай жизнь всерьез. В конце концов, живым из нее не выйдешь». Мы продолжили разговор в доме. Задержись я на улице, обязательно встречу старых знакомых. Все-таки жил в этом городе не один год. В магазине почти ничего не изменилось. Разве что пыли на прилавке стало немного меньше, а товаров немного больше. Кер прислушался к звукам на втором этаже и облегченно вздохнул. Потом полез под прилавок и выставил на него бутылку бренди. Через час я извинился перед старым приятелем и отправился к терминалу. Не прошло и получаса, как нужный мне человек сидел напротив и ухмылялся, вспоминая наши с ним приключения. Крепкий, широкоплечий мужчина, который недавно разменял свой 6-й десяток, черноволосый, украшенный легкой сединой, некогда сломанный нос, широкие скулы и хитрый взгляд темно-вишневых глаз. Знакомьтесь, господа, Даниэль Либерзон, для своих Дэнни или Данька, помощник начальника охраны грузового терминала Виго. Он уже потяжелел и набрал несколько лишних килограмм, видимо, для солидности. Мы с ним долго хлопали друг друга по плечам, а потом устроились в кабинете с видом на берег. Светловолосая секретарша приготовила кофе и ушла в приемную. Я проводил взглядом ее аппетитную фигурку, затянутую в орденскую форму, и вздохнул. «Даже не думай!» Либерзон перешел на русский язык и прицелился в меня пальцем. «Что, уже и посмотреть нельзя?» «Каримушка, золото ты мое самоварное!» Я знаю ваше уже и посмотреть. Сначала он смотрит, потом якобы невзначай дарит девушке букетик цветов и приглашает на рюмку чаю. В конце концов, она оказывается у него в койке и начинает опаздывать на работу. Старая ты развалина, тебе что, завидно? Нет, вы только гляньте на это престарелое чудо. Оно мне надо, сидеть по утрам и без секретарши, и без кофе. Шая, вспомни, наконец, сколько тебе лет, и не морочь людям голову. О душе пора подумать, а не о бабах. Наговариваете вы на меня, папаша. Вейзмир. Вейзмир. Восклицание, соответствующее русскому «Боже мой». Буквально «больно мне». Иврит. Оно мне надо. Я сказал пару умных слов, а вы имеете уши, чтобы слышать. Слышать и делать правильные выводы за мою секретаршу. Вот и поболтали. Кстати, Либерзон человек прямой как столб, поэтому с ним лучше не лукавить. Если хотите что-нибудь узнать, то лучше спросите прямо, без лишних затей и уверток. Вранье он чувствует лучше, чем Уильям Барлоу запах хорошего виски. Когда мы обсудили дела минувшие, то наступило время для дел грядущих. «Дэнни!» – осторожно начал я и попробовал кофе. На удивление, он был крепким. «Что ты можешь сказать про старика О'Рейли? А что вы хотите о нем услышать? То, что он умер? Так это не очень свежая новость. Я в курсе. Меня больше интересует его семья, жена и пропавшая дочь». «Хм, старая история», — хмыкнул Даниэль и покачал головой. «Ты что, не знаешь эту старую майсу за пропавшую группу?» «Хорош уже отвечать вопросом на вопрос. Давай ближе к теме». «Давай, но я бы сказал, что вы, Карим Шая, имеете странные вопросы». «Что-то не так?» «Нет, все в пределах нормы. У тебя вечно шило в одном месте. Что именно интересует?» «Все, что ты знаешь и помнишь». Дело в том, что Даниэль Либерзон не всегда работал в Виго. Лет 7 назад он служил в Порто-Франко. Работал начальником охраны у одного типа, который делал бизнес на всем, что связано с грузоперевозками. Так бы, наверное, и доработал до пенсии, но нарвался на одного чиновника, который сказал какую-то грубость. Я даже не знаю, какую именно. Что-то связанное со Второй мировой войной и евреями. Предки Либерзона жили в Одессе, и прелести культурной немецкой нации испытали на своей шкуре. Дэнни, ни разу не подумав, двинул чинушу в зубы. В общем, чиновник был избит до полусмерти в своем собственном кабинете. Дело, конечно, замяли, но Либерзону пришлось примерить форму простого охранника и убраться из Порто-Франко. Ее звали Синтия. Синтия О'Рейли. Девка немного взбалмошная, но не дура. Он пожал плечами и задумчиво посмотрел в окно. «Что еще? Не скажу, что она была из этой золотой молодежи, которой полно на базах, но и тихони не назовешь. При таком упитанном папе детки позволяют чуточку больше, чем положено в их возрасте». «Что-нибудь противозаконное было?» «Ой, Карим, я тебя умоляю, где ты видел законы в новом мире? Не стреляй по людям из окна спальни, и никто тебе слова не скажет. Тем более, если твой папа, на минуточку, один из руководителей центральной базы. Девочка жила весело, но края видела четко, и ничего страшного за ней не замечали. Разве что...» «Что?» – насторожился я. «Говорят, была слаба напередок, и парней меняла, как перчатки». «Хм, учти», – он поднял указательный палец. «Так говорили, но я не слышал, чтобы кто-то имел счастье подержать за ней свечку. Ты же знаешь за наших людей, Карим, эти мерзавцы врут и не краснеют». «Это ты прав». «А я про что? Девочка любила веселую жизнь и разбавляла скуку нового мира, как могла». «Вот уж никогда бы не подумал, что здешнюю жизнь можно назвать скучной». «Хм, тебе и в глухой саванне весело», — ухмыльнулся Либерзон. «Особенно, если попадется несколько шлемазлов, которых можно пристрелить со всем удовольствием». «Ну, ты сказал, не делай из меня дичавшего кровопийцу. Да, в Кадизе было несколько неприятностей со стрельбой, но все в пределах закона». «А вы не делайте из меня поца. Тебя что, наняла Маргарет?» «В смысле?» «Карим!» Он даже сморщился. «Я тебя умоляю». «Что опять не так?» «Это же новый мир. Здесь все и про всех знают. Не скажу, что знаю до мелочей, но для подробностей есть женщины на базаре. У них такая буйная фантазия, что даже я краснею, когда они имеют мне рассказать новости». «Знают или догадываются? И о чем именно?» «Вдова О'Рейли не любит пыль саванны». «При чем здесь ее вкусы?» «Сначала из Порто-Франко к нам, в Виго, приезжает Маргарет», – рассудительно начал Дэнни. «С телохранителем, который опекает ее семью лет 10, если не больше. берет два билета на паром, и они отправляются вверх по реке, в Кадис. Через неделю она возвращается в Виго и попутным конвоем уезжает обратно в Порто-Франко. Не проходит и двух недель, как появляешься ты и начинаешь расспрашивать за дела пятилетней давности. И после всего этого ты будешь сидеть, блестеть карими глазами и рассказывать эти майсы? Можешь не продолжать? Так вот тоже. Либерзон ухмыльнулся и потянулся за очередной сигаретой. И кто еще знает о цели ее визита? Полагаю, что никто. В Виго мало людей, кто имел дело с чиновниками ордена, и уж тем более с их женами. Я бы и сам ее не заметил. Это вышло случайно. Мне прислали посылку из Нью-Портсмута, потому и пошел встречать этот конвой. «Хм, кстати», — хмыкнул я, вспомнив лицо Маргарет. «За ней не было слежки?» «С какой стати?» «Мало ли». «Не знаю, Шая». Дэнни немного подумал и покачал головой. «Не хочу врать. Я не особо присматривался к ее соседям. Ты же знаешь эти конвои. Там каждой твари по паре». «А каким конвоем они пришли?» «Частный конвой, который ходит из Нью-Портсмута до форта Линкольн. У них на машинах нарисована ящерица». Разговор затянулся до самого вечера. Либерзон рассказал все, что знал, и даже немного больше. Высказал несколько крамольных идей, над которыми стоило серьезно подумать. Для начала неплохо. По крайней мере, есть о чем поразмыслить, пока буду трястись по дороге в Нью-Портсмут. «Карим!» — он выставил перед собой ладонь. «Не знаю, чего добивается мадам О'Рейли, но, поверь мне, старому еврею, ее нервы ни к черту. Суди сам. Сначала она теряет дочь, потом хоронит мужа. Тут кто угодно потеряет голову». «Ее можно понять?» «Понять-то можно», — сморщился Либерзон. «Но для этого не обязательно нарываться на большие неприятности. Если она имеет интерес к этой пропавшей группе, то, прошу, будь осторожен. Дело там глухое, очень глухое». «Даже сейчас?» — удивился я. «Спустя 5 лет?» «Именно сейчас». «Что так?» «А я знаю. Может, ты видел на моей двери надпись? Информационный центр ордена? Здесь, между прочим, терминал с кучей грузов и вечный геморрой с транспортом». «И шо?» – старательно копируя интонацию собеседника, спросил я. «А ничего». Либерзон скорчил скорбную мину и отмахнулся. «Мне совсем не улыбается узнать, что мой старый приятель был найден с перерезанным горлом в трущобах Порто-Франко. Не скажу, что буду рыдать и размазывать по щекам слезы, но...» Он ткнул пальцем в потолок. «Утренний кофе выпью без всякого удовольствия. Оно мне надо, таких новостей в моем возрасте?» Я согласился, что да, не надо. Сам не хочу. «А что ты думаешь о Брайане Хантере?» «Карим, ты что, решил поговорить за всех покойников нового мира? Старина Брайан умер 2 года тому назад. Сердце подвело. Я всегда говорил, что не стоит мешать коньяк и молоденьких любовниц. Эта смесь хороша для души, но...» Данька сделал небольшую паузу и постучал пальцем по левой стороне груди. «Губительно для сердца. Надо иметь немного мозгов и делить эти удовольствия на 2 части. У него же была дочь, и она пропала вместе с той группой. Я слышал, что были попытки обвинить в этом Хантера». «Люди многое говорят». Либерзон вдавил окурок в пепельницу и поморщился. «Как правило, их интересует грязное белье и пикантные истории. Тебя это удивляет? Там было что-то пикантное?» «Как бы тебе сказать помягче? Был один слушок?» «Рассказывай!» «Не буду утверждать, что этому можно верить, но люди...» Даниэль сделал небольшую, но многозначительную паузу. «Люди поговаривали, что между дядей Брайаном и Синтией были некоторые отношения». «Они были любовниками?» «Я не знаю. Люди говорят разное». «Синтия и дочь Хантера Люсьен Тейлор были очень дружны». «И что? Это как-то могло помешать Брайану залезть под юбку Синти О'Рейли? Или для этого надо было спросить разрешение у папы Джеймса? Очень сомневаюсь. Тем более, что Синти была еще та оторва». «А мистер Джеймс и Брайан, они как?» «Не скажу, что не любили друг друга, но и приятелями не назовешь. Они принадлежали к разным кланам ордена, и этим все сказано». «Интересная история. И сколько же этих кланов в ордене?» «Извини», кивнул Либерзон и честно предупредил. «Но про кланы не будем. Мне уже не 20 лет, чтобы лезть в дебри местной политики». «Ты полагаешь, что эта история как-то связана с политикой?» «Карим, вы таки глухой. Я же сказал за политику. Вы имеете уши, чтобы услышать мои вальсы?» «Не волнуйся ты так. Береги давление для секретарши. В нашем почтенном возрасте это уже важно». «Хм, вот поц», — хмыкнул Либерзон. Но, судя по его блеснувшим глазам, насчет девочки я не ошибся. Даниэль, кстати, был известным ходоком. Не таким, как Керо Васкис, но тоже не промах. Разве что о его похождениях не судачили местные кумушки. Даниэль Либерзон был профессионалом и конспирацию держал на уровне. Профессионализм не пропьешь, даже если сильно захочешь. «Просто я не хочу, чтобы твоя секретарша была расстроена. Кстати, когда ближайший конвой в Нью-Портсмут?» «Тебе повезло. Завтра, на рассвете». «Нет, это тебе повезло. У меня не останется времени на твою секретаршу». «Слушай, Шая», — ухмыльнулся Данька, — «выдай военную тайну». «Какую именно?» «Главную». «Не вопрос. Просто люби всех своих женщин искренне. Каждая из них уникальна. И каждое свидание даровано тебе Богом. Когда это поймешь, то станешь философом». Засмеялся Либерзон и махнул рукой. «Ладно, иди уже». Не откладывая дела в долгий ящик, я прогулялся до гостиницы, где остановились охранники, и заплатил, по выражению одного из них, за место в походном ордере. Молодой мужчина, лет 35, проверил мой ID, внес меня в списки и пожелал хорошо выспаться и не опаздывать. Вечер мы с Васкисом провели в харчевне, расположенной неподалеку от его магазина. Плотно поужинали, а потом болтали о разных пустяках. Даже распили бутылочку бренди, обсуждая сплетни Кадиза и Виго. В общем, вспомнили старые и добрые времена. Керо не спрашивал о цели моей поездки, а я не рассказывал. Он умный мужик и прекрасно понимал, что лучше не задавать лишних вопросов, когда дело касается моей работы. На утро я плотно позавтракал, а заодно выслушал жалобы его жены. Синьора Васкис по обыкновению проклинала тот день, когда сказала «да» этому извергу, загубившему ее лучшие годы. Судя по хмурому виду Васкиса, он тоже был не рад этому факту. Стоя за спиной супруги, мой старый приятель молитвенно сложил руки и посмотрел в потолок. Наверное, проклинал свой длинный язык и неукротимый испанский темперамент. Я сочувственно покивал, выразил надежду, что все еще наладится, и отправился к месту сбора конвоя. Когда подъехал, там уже разогревали моторы своих авто несколько нетерпеливых путешественников. Одни осматривали машины, пинали покрышки и курили, а другие собирались в небольшие группы, чтобы скрасить ожидания за беседой. Не успевшие забежать в харчевню, разложили еду на капотах и прихлебывали кофе из термосов. Обычная суета перед отправкой. «Будьте любезны, ваш ID, сэр!» К моей машине подошел здоровенный охранник с пластиковым зажимом для бумаг. Он бросил взгляд на идентификационную карту. Привычной скороговоркой напомнил правила движения в колонне, мой порядковый номер и канал радиосвязи. После этого поставил галочку в списках и отправился к следующей машине. Позади меня ехала семейная пара из Порто-Франко. Мы успели познакомиться и перекинуться парой слов. В Виго они приезжали на свадьбу к родственникам. Молодые, лет по 25 или 30. Оба работают в администрации порта. И эта поездка первая с тех пор, как прибыли в Новый мир. Они здесь уже 5 лет, но дальше Порто-Франко никогда не выезжали. Таких семей много. Большинство людей так и живут, десятилетиями не покидают городов, в которых их занесла судьба переселенца. Поначалу это казалось странным. Люди, прибывающие в новый мир, должны быть более активными. По крайней мере, не зависать в одном городе. Увы, но так бывает. Вы их осуждаете? Я нет. Каждому свое. Наконец, колонна начала движение. Первыми шли 2 джипа охраны. Один из них вскоре уйдет далеко вперед, а колонна начнет дергаться и ломать дистанцию между машинами. Через час все придет в норму. Водители наконец поймают темп, с наслаждением закурят и даже слегка расслабятся, приготовившись к долгой дороге. С другой стороны, меня достали конвои. Слава богу, что идем без новых переселенцев. С ними вообще хоть вешайся. Как дети, право слово. Хотя с некоторыми старожилами не лучше. Вот и сейчас не прошли 200 километров, а 2 машины уже застучали движками, и вся колонна встала. Старший конвой исходит матом, охранники колесят по округе и отпугивают хищное зверье. Рядом с испорченными машинами топчутся водители и чешут в затылках. Уже полчаса стоим. Я приоткрыл дверь, чтобы проветрить салон от табачного дыма, но выругался и тут же захлопнул. Какой-то ухарь вырвался из конца колонны и, поднимая клубы пыли, рванул вперед. Идиот! Можно подумать, что так быстрее уедем. Сейчас его тормознут охранники, отругают и отправят обратно. Ну и духота. Я вытер лицо шейным платком и потянулся за флягой, лежащей на соседнем сиденье. Вода была теплой и отдавала пластмассой. Маргарет О'Рейли. Если верить рассказу Даниэля Либерзона, то дамочка после смерти мужа совсем расклеилась. Временами берет себя в руки, но нервишки пошаливают. тем более после этого злосчастного письма, в который вложили медальон ее пропавшей дочери. Хм, что-то не складывается. Как утверждает один парень из Демидовска, не схлопывается картинка. Никак не схлопывается. Судите сами. Плакать можно дома, сидя на диване и обнимая комнатную собачку. Или на могиле, раскладывая цветы по надгробию. Но рыдать спустя столько лет? Что-то здесь не так. Или дамочка переигрывает, или ей действительно страшно. Тогда пропавшая дочь лишь часть большой, но, увы, непонятной мозаики. Притом еще и опасной. Рация зашипела, а потом выдала руладу сочной брани. Кто-то нажал тангенту раньше, чем оформил мысль в нечто приличное. Так и есть. Сообщение для колонны. Одна машина будет брошена здесь. Ее владелец, светловолосый парень с внешностью и манерами кинозвезды, уже таскает свои баулы в соседний микроавтобус. Не завидую ему. Если он решит вернуться за своим транспортом, то в лучшем случае найдет ободранный каркас. Спустя 2 часа повернули в сторону побережья. Продрались сквозь заросли кустарника и выехали на большую площадку. Здесь часто останавливаются конвои, идущие в Нью-Портсмут. Эдакий пятачок размером 100 на 100 метров. По левую сторону виднеется высокая скала, на которой будут дежурить 2 охранника, чтобы не опасаться нападения из саванны. Им оттуда прекрасно видны все подходы к площадке. Помню, один конвой так прижали, что парни отбивались от бандитов около 5 часов. Такие стычки уже становятся редкостью. Местные мизерабли не любят долгих огневых контактов. Их любимая тактика – налетели, обстреляли. Повезло, захватили и ограбили. Если конвой не растерялся и занял оборону, то бандиты, немного постреляв, предпочитают убраться по добру, по здорову. Умирать никому не хочется, даже бандитам. Хуже приходится тем людям, кто путешествует в одиночку. Таких бродяг стараются дожать до конца, со всеми вытекающими последствиями в виде летального исхода. Мне досталось место неподалеку от берега. Я с удовольствием выбрался из машины и подставил лицо соленому ветру. На площадке виднелись черные пятна кострищ. Машины развернулись в сторону саванны, и уже через 30 минут потянуло смолистым запахом от костров. Послышался смех, кто-то ругался, проклиная местных кровососущих, с которыми не справляется ни дым, ни ветер. Понемногу сгущались сумерки. Я осмотрелся, а потом разжег походную горелку, открыл банку консервированных бобов с говядиной и заварил чай. Через 30 минут закончил ужин. Помыл посуду и уселся, чтобы выкурить сигарету. В общем, обычный вечер для конвоя, идущего по бескрайним землям нового мира. Таких десятки. Вечная суматоха, суета-сует. Я предпочитаю ездить один, но сейчас не тот случай, чтобы глупо рисковать, отправляясь в одиночный рейд. Надо отрабатывать аванс, полученный от мадам О'Рейли. Дэнни рассказывал, что Маргарет все эти 5 лет атаковала руководство Ордена своими требованиями продолжить расследование. При жизни ее мужа все вежливо кивали и обещали сделать все невозможное. Но, конечно, ничего не делали. Сейчас, когда она стала вдовой, все просьбы просто игнорируют. Меня другое волнует. Зная о некоторых делах Ордена, мне кажется, что эта история имеет 2-е дно. Внутренний голос подсказал о возможности найти и 3-е, если поискать хорошенько. Не спорю, может быть и такое. Как ни крути, но Орден – это серьезно. Если к этой пропаже приложили руки их мальчики, то можно выпустить из бутылки такого джина, что не обрадуешься. Семнадцатый год по летоисчислению нового мира. В дневном переходе от Нью-Портсмута. Путешествие идет своим чередом. Нескончаемая лента дороги уходит далеко за горизонт. Движок работает ровно. И лишь на затяжных подъемах недовольно рычит, будто жалуется. Жалуется на жару и едкую красную пыль, забивающую фильтры тугой пробкой. Прибрежные заросли сменились изумрудным ковром саванны с редкими проплешинами голых песков. Иногда мы выезжали к побережью, которое было густо завалено скальными обломками и валунами. Некоторые камни так плотно покрыты птичьим пометом, что казались бело-серыми. Вот и сами пернатые обитатели, птицы, похожие на чаек, но с более длинными ногами и мощным клювом. Они важно расхаживают по берегу, в поисках ракушек и маленьких крабов. Пока что везло, ехали без стрельбы. Лишь 1 раз передовой дозор шугнул большую гиену, которая устроилась на дороге. Думаю, вы видели таких, и не 1 раз. Помесь бультерьера с крокодилом, размером с кабана. Страшный зверь, черт бы его побрал. Большая гиена умна и не стала связываться с грохочущей железякой. Да и стреляли охранники поверх головы. Давно замечено, что у раненой гиены напрочь отказывает чувство самосохранения. И тогда она атакует любого врага, независимо от размеров. Зачем охране разбитая машина? Вот именно, что незачем. Завтра, если ничего не случится, доедем до Нью-Портсмута. Там я найду попутный конвой в Порто-Франко и доберусь до бумаг, обещанных мадам Маргарет. Если честно, то я предпочитаю идти с грузовыми конвоями. Народ там попроще, чем в пассажирских, а следовательно, меньше проблем с людьми. Да, я не люблю ездить в компании с местными путешественниками. Они слишком часто делают глупости. Даже по мелочам поднимают панику и могут начать стрельбу там, где надо тихо уйти в сторону. Непредсказуемые соседи. Достаточно кому-нибудь из пассажиров перегреться на солнышке и пустить кровь из носу, чтобы эфир взорвался испуганными воплями. Разные люди попадаются. Одни, не раздумывая, лезут в неприятности, а другие боятся отойти на несколько метров в сторону, чтобы не отстать от конвоя и не остаться наедине с этим бескрайним и диким миром. Да, этот мир и правда бескрайний. Если посмотрите на карту Нового мира, то увидите, что территория европейской части вполне сопоставима с территорией Европы в Старом Свете. И вот представьте себе, что на этих просторах всего 10 или 12 городков, расположенных, как правило, вдоль морского побережья и берегов рек. Представили? Ну а теперь добавьте к этому разнообразных хищников. Зверье здесь не пуганное, но сильное и злобное. Оно с радостью вскроет любую машину, как консервную банку, чтобы добраться до свежего мяса. По правую сторону от нас паслось стадо бизонов. Они лениво проводили взглядом колонну машин и даже жевать не перестали. В отличие от антилоп, испуганно рванувших куда-то в сторону. Конфликты? А вы знаете, что на 10 конвоев приходится 3 перестрелки с бандитами? И не меньше 20 драк между путешественниками. Говорю абсолютно серьезно. Люди здесь разные, и дикий мир действует на них тоже по-разному. У одних сносит крышу от кажущейся безнаказанности, а у других появляется комплекс супергероя. Последние, как правило, долго не живут и тихо исчезают с лица земли, поймав пулю в пустяшной перестрелке. Драки случаются часто, особенно этим грешат новые переселенцы. Нервы, жара, новый мир, вот и срываются. Профессиональные водители, которые колесят по этим землям, как по своей гостиной, не очень жалуют новичков. Я полагаю, вы понимаете причины этой антипатии. Кому приятно идти в колонии с неадекватными людьми? Кстати, никогда не забуду один короткий конвой в Форт Линкольн. Слава Аллаху, что охрана попалась опытная. Не будь парни профессионалами, мы бы там и остались. Ну и водители грузовиков не подкачали. Снесли с дороги две машины, чьи водители при первых звуках стрельбы остановились и начали разбегаться по придорожным кустам. Водители спихнули машину на обочину и прошли в образовавшуюся брешь. За ними потянулся остальной транспорт, что и позволило выйти из-под обстрела без потерь. Бандиты? С ними потом разобрались. Они даже уйти не пытались, а бросились за нами в погоню, поливая колонны из пулеметов. Ну и нарвались, конечно. Их там всех и закопали, сфотографировав для отчетности. Думаю, вы знаете о премиях, выплачиваемых орденом за уничтоженных бандитов. Их развелось столько, что недавно цена за голову увеличилась. Раньше за них платили по 500 ЭКЮ, сейчас платят 1000. Маргарет О'Рейли. Я еще даже не начал это дело, но с каждым километром оно мне нравилось все меньше и меньше. Слишком много непонятного. Такие дела из прошлого могут закончиться большими проблемами в настоящем. Вечером, когда конвой остановился на очередную ночевку, я познакомился с моими соседями, молодой семейной парой, которая едет следом за мной. Разговорились, а потом решили вместе поужинать. Видимо, им было немного не по себе. Понимаю, иногда бывает не совсем уютно. Тем более, что на этой площадке чернеют остовы 3 сожженных машин с пулевыми отметинами на бортах. «Я так устала», — сказала женщина, когда мы закончили ужин и принялись пить чай. «Эта поездка выпила из меня столько сил. Будь моя сестрица чуточку умнее, нам бы не пришлось ехать в этакую даль». «Ксюша!» «Перестань!» — отрезала женщина. «Я всегда говорила, что моя сестра сделала ошибку, поселившись в этой дыре. Можно подумать, что другого места не нашлось. Этот Вига насквозь провонял рыбой. И вообще, Олег, эта идея с новым миром себя не оправдала. Здесь еще хуже, чем в России. Где твое оружие? Ты опять оставил его в машине? Господи, в кого ты такой растяпа? Мама была права». «Мы могли остаться в Париже», — попытался защититься муж, но его жена раздраженно отмахнулась. Он обреченно умолк и поплелся к своему джипу. Поверьте, я даже не удивился, когда увидел обычный дробовик. Не самый лучший выбор для нового мира. Тут нужен калибр посерьезнее. «Вы парижане?» — спросил я, чтобы как-то сгладить неловкую паузу. «Увы», — покачал головой Олег. Как выяснилось, ребята попали во Францию из России, приехали по студенческому обмену, а потом каким-то чудом узнали про новый мир и, вот, решили покинуть Старый Свет. Демидовск их не привлекал, и они поселились в Порто-Франко. Если честно, то я не запомнил их фамилию. Оксана и Олег – молодые, но слегка уставшие от жизни. Даже не знаю, как они решились сюда перебраться. Надеялись найти тропический рай и лазурные берега с белым песочком? Насчет Демидовска тоже удивили. Там собрались люди иного толка. Те, кто привык пахать и воевать. Люди, а не офисный планктон, плывущий по течению. Мы сидели у костра и трепались о каких-то мелочах. Я больше слушал, чем рассказывал. Тем более, что Оксана с удовольствием вываливала на меня целый ворох информации. Ее муж, утомленный долгой дорогой, был не очень интересным собеседником. Женщина пересказала впечатления о поездке. Все до мельчайших подробностей. «Когда мы ехали на эту свадьбу, то вместе с нами ехала Маргарет О'Рейли». «Что вы говорите?» – искренне удивился я. «Да, представьте себе, это так неожиданно. Я много слышала о ее трагичной судьбе». Если честно, то такие совпадения не редкость. Людей здесь не так уж и много, а конвои из Вига в Нью-Портсмут ходят один раз в неделю. Так что ничего странного в этом нет. Мир тесен. «Она ехала с таким мужчиной!» Оксана покачала головой и даже зажмурилась. «Это был ее охранник», — встрял Олег. «Обычный телохранитель». «Если ты думаешь, что между охранником и женщиной, которой он оберегает, не может быть романтических чувств», — заявила его жена, — «то глубоко ошибаешься. Он просто пылинки с нее сдувал». «Господи, вы не поверите, но она даже глазки опустила. Опустила и уставилась на кружку, которую держала на коленях. Потом перевела мечтательный взгляд на костер и замолчала. Видимо, представляла какую-нибудь романтическую сцену, вроде той, которая была показана в фильме «Телохранитель». Да, с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон. Согласен, красиво смотрелось. На большом экране. На практике такое почти не встречается. И слава богу. Работа телохранителя состоит из множества мелочей. И платят ему не за то, что он умеет хорошо стрелять и драться, а за то, чтобы исключить возможность возникновения таких прецедентов. Так что вам будет чем заняться на службе, и бездельничать не придется. Если охранник полагает, что роман с его работодательницей – это хорошая идея, то извините, но ему пора менять работу. Поверьте мне на слово. У разносчика пиццы гораздо больше шансов завалить скучающую красотку в кровать, нежели у телохранителя, который постоянно находится рядом. Нет, такие случаи бывали и бывают, но редко. Как любил говорить один коллега, вижу глаза, не вижу рук, делай выводы, мой друг. Это относится не только к окружению, но и к клиенту. Почему? Во-первых, такие романы снижают качество твоей работы. Во-вторых, ты прислуга, пусть и высокооплачиваемый, но слуга. Запомни это и следи за окрестностями, чтобы твой мешок не пострадал, и меньше думай о прелестях своей хозяйки. Дамочка наконец очнулась от своих грез и мило улыбнулась, заметив мой взгляд. «Вы совершенно правы, мадам», — кивнул я. «В жизни случается и не такое. Любовь — вещь сложная». «Я рада, что вы меня понимаете, монсеньор Карим». «Вам повезло с попутчицей на пути в Вигу». «Жаль, но мадам О'Рейли практически ни с кем не общалась, а ее телохранители были слишком суровы». «Охранники? Их было несколько?» «Оксана», — вмешался ее муж, — «мне кажется, что ты преувеличиваешь». «Ничего я не преувеличиваю», — отрезала женщина и повернулась ко мне. «В машине с мадам О'Рейли ехал один охранник, но на самом деле их было четверо. Трое ехали в другой машине». «Почему же вы так решили?» «Я слишком внимательно отношусь к некоторым мелочам». «Не сомневаюсь в ваших талантах». Этим же конвоем следовали еще три человека, которые очень часто наблюдали за мадам Маргарет. «Может быть, они просто ее узнали?» – высказал предположение я. «Так же, как и вы?» «Нет, я так не думаю», – улыбнулась Оксана. «Поверьте, они были очень заинтересованы этой женщиной. Некоторые вещи мужчинам не понять. Они просто не спускали с нее глаз на остановках. Особенно, когда путешествие подошло к концу, и мы прибыли в Вигу». «Вам надо было стать детективом», — сказал я. «Вы очень наблюдательны, мадам». «Да уж», — она мило улыбнулась и покосилась на своего мужа. «Не то что некоторые». «Ксюша!» «Перестань. Лучше сделай нам чаю. Вы ведь выпьете еще чаю, Карим». «С большим удовольствием». Никогда не устаю удивляться, сколько эмоций может вместить женщина всего в несколько фраз. Уже не говорю о взглядах и жестах. Знаете, мне искренне жаль этого Олега. Бьюсь об заклад, что его женушка погуливает. Она с нескрываемым презрением смотрела на его неуклюжие попытки приготовить чай, особенно когда он схватил котелок голыми руками и, конечно, обжегся. «Растяпа!» – прошипела женщина. «Давайте вам помогу», – предложил я. «Я старый бродяга и очень люблю чай». Пока я готовил, супруги тихо переругивались, даже не стесняясь моего присутствия. «Да, бывает и такое. Вы уж поверьте, дьявол меня раздери».